11. Кто населял Британию в древнейшие времена, исконные ли ее уроженцы или прибывшие сюда чужестранцы, как обычно у варваров, никому не известно. Внешность же у британцев самая разнообразная, и отсюда обилие всевозможных догадок. Русые волосы и высокий рост обитателей Каледонии говорят об их германском происхождении. Смуглые лица силуров, их чаще всего курчавые волосы и места поселения против Испании, дают основание предполагать, что они потомки некогда переправившихся оттуда и осевших на этих землях иберов. Смотри примечание 24. Живущие в ближайшем соседстве с Галлией похожи на галлов, то ли потому, что все еще сказывается общность происхождения, или одинаковый климат в этих расположенных друг против друга странах придал их обитателям те же черты. Примечание 24. Предположение Тацита об иберийском происхождении силуров основывается, очевидно, на его ошибочных географических представлениях, о чем смотри примечание 20. Конец примечания. Взвесив все это, можно считать вероятным, что в целом именно галлы заняли и заселили ближайший к ним остров. Из-за приверженности к тем же религиозным верованиям здесь можно увидеть такие же священнодействия, как у галлов. Да и языки тех и других мало чем отличаются. Больше того, британцы также отважно рвутся навстречу опасностям и, столкнувшись с ними, столь же малодушно норовят от них уклониться. Страница 333. Правда, в британцах больше упорства и дикости, ибо их еще не укротил длительный мир. Но мы знаем, что и галлы также славились доблестью, но с той поры, как у них установилось спокойствие, и вместе со свободою ими было утрачено мужество, смотри примечание 25, угасла и их воинственность. Примечание 25, то есть со времени завоевания Галлии Юлием Цезарем, 58-51 годы до нашей эры. Конец примечания. То же произошло с теми британцами, которых мы уже давно покорили, тогда как все прочие и ныне остаются такими, какими были когда-то галлы.